Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота. Ануфрич с горестью внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Ануфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Ануфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтобы было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку. В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла на прокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно, но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и 6 широкоплечих почтальонов на силу могли его вынести и поставить на дороги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед. Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание он ими показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень, давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета. Но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душой Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средства завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице, и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтобы он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире, тогда как у них есть собственный дом. Между тем Ануфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятные впечатления, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Ануфрич был набожен и благочестив, и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистой совестью. И потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решил превозмочь свое отвращение и переехать. Ивановна сильно обрадовалась, когда Ануфрич велел переноситься в Лафертовский дом. «Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. Тот-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним во двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!» Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме. За несколько дней перед их разговором, они еще жили на прежней квартире, Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой, хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и сама не знала отчего, вдруг закраснелась. Немного погодя, тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло 17 лет, но до сего времени никогда не случалось, чтобы у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну, для того только чтобы узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина.